тобою межсезонье лишает слов мольба несчет. Осенний прерванный полет зима паденьем узаконит. Каким бы ни было мученье в плену сердечной немоты, песнь воскресить сумеешь ты лишь силой самоотречения, не укоряя, но лелея свой труд кровавый, быть и ложь однажды дар приобрет. Зовущей смерти лорелели, но с каждым годом песнь все тише. Глядишь ли утром ты в окно, с любимой пьешь ли ты вино? Погожим вечером на крыше и ветром венчанное стоит, листают черным косяком небесный летописи том, где есть глава твоей печали. Пусть невесомые монеты грядущих зим и стуких ног, забвенья вдохновенных слов, прости их нам, как дефиле.